нашего первого дома. Пока они шли к лагерю, Авери думал о них. Несмотря на их странный облик, в этих четырех гуманоидах он почувствовал что-то до боли знакомое. И внезапно он понял, что именно. Он видел подобное лицо, четыре лица, слитые воедино, и эту улыбку. Он видел ее раньше. Он видел ее 70 световых лет тому назад на иллюстрации учебника географии. Улыбка на лице сфинкса. Удивленный и окончательно сбитый с толку, и странным образом полный радости, он помог Барбаре собрать фрукты и приготовить завтрак. Солнце еще висело совсем низко над горизонтом, но все предвещало еще один жаркий день. Возможно, вместо того, чтобы искать место для дома, он будет рисовать. Возможно, рисуя, он будет обдумывать постройку лодки. Конец озвученной книги читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Виктория Мазур, 1994 год.